Как натренированный атлет, он чувствовал в себе столько энергии, что просто не мог усидеть на месте. Он подпрыгнул в конюшне на всех своих четырех ногах разом, тряхнул головой и несколько раз коротко взвизгнул. «Ты в форме сегодня», — сказала Флай, позевывая. «Пробеги-ка на холм и обратно для разминки». «Окей, мама», — крикнул Бейб и помчался, а Флай опять удобно устроилась на соломе.